эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 мая 2018 года, среда. По одному из старинных, второй день месяца ветров, 7526 лета, неделя. В виртуальной студии Народного славянского радио находится ведущий Алексей Орлов и уже хорошо известный нашим постоянным слушателям и зрителям Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия всем, здравия, Алексей! Сегодня у нас достаточно интересная тема, которая звучит так: «Живая Земля, дочь галактики и мать человека». И я с нетерпением жду услышать Андрея и узнать, чем же он нас сегодня удивит, потому что каждый его эфир – это какое-то мини-открытие и макси-взрыв мозга. Извиняюсь за иностранные слова, но что пришло в голову, что взорвалось, то и родилось. Пожалуйста, Андрей, начинай. Здравия всем еще раз. Сегодня у нас эфир «Живая Земля, дочь галактики, мать человека». До этого мы провели две беседы. Первая – это небесная основа родового календаря, о том, что человек чувствовал, понимал, поддерживал Землю и таким образом существовал с ней. Делился с ней своими чувствами, действиями, и весь его порядок жизни был посвящен Земле. Он знал ее циклы – суточный, месячный, годовой – и жил по этим циклам, из себя передавая ей свои энергии. Таким образом, календарь – это основа всего миропорядка человека был. Вторая лекция была о связи земного и небесного рода. Главное небесное тело в галактике, оно раскручивает всю галактику. Соответственно, оно дает те вещества, из которых все в галактике образуется. Такие небесные тела, как Земля, производят атомы. Такие небесные тела, как Солнце или звезды, производят фотоны. Такие небесные тела, как нейтронные звезды, производят электричество. Ну и сам центр галактики производит такое тончайшее вещество, уже самое маленькое, из которого все образуется, ну, которое можно назвать тяга. Оно является не просто двигателем всей галактики, является центром всех вращений, всех действий и образования всего вещества. То есть это такая тяга, чувство преображения. Ну и, соответственно, этому появляются и все другие вещества. За счет них все вертится, за счет них все образуется. И все процессы, которые протекают в громадных телах, так их можно назвать, они все повторены в нас. Ну и не только в нас, они все повторены в самых малых телах. То есть во всем, из чего мы состоим. В атомах, в фотонах, в электричестве, вот в тех небесных телах тяги и в тех телах, что мы потребляем и дает, что дает нам энергию, самую основную. Это тот эфир, в котором все это существует. Земля – тело непростое. Как все мы знаем, это такой сфероид, точнее, ученые его называют геоид, который вращается, и сама по себе Земля имеет форму шара. Но как и все, что раскручивается, как галактика, как Солнечная система, она имеет еще дополнительное свое плоское пространство. На этом плоском пространстве вокруг Земли вращается Луна. Луна вращается, я бы сказал, неоднородно. То есть период ее вращения идет от 28,5 суток до 30,5 суток. Это... ну, так условно. Более точно можно посмотреть в справочниках. То есть Луна вращается, один виток вращения Луны не совпадает с витками вращения Земли вокруг своей оси. И это создает то, что раньше люди должны были этот цикл выверять. Отсюда и произошло слово «верить». То есть они этот цикл верили, как и все. То есть раньше слово «верить» обозначало исследовать процесс. Это позже оно стало обозначать внушение. И сама система Земля-Луна, она отвечает за самое главное, за размножение. То есть то, что внутри нас зарождается новая жизнь, и мы ее, всю свою информацию передаем через нее следующим поколениям, ну, большая заслуга Луны. Конечно, если мы возьмем астрологию, то мы увидим, что на это могут влиять другие звезды, планеты, но Луна с Землей является единым телом. И нас оно, как единое тело, помогает воспроизводить. То есть весь процесс воспроизводства человека, он лежит через Луну. Я уже показывал сходство человека вот с таким вот восьмиконечным крестом, где Солнце отвечает за голову, соответственно, верхняя планка, большая планка отвечает за душу или сердце, наклонная планка обозначает за жизнь или живот, и Луна как раз обозначает здесь наше воспроизводство. И вот эти четыре жизненных центра, они проходят через все. То есть это вся основа нашей жизни. Это четыре энергии, которые зарождаются в человеке и фактически формируют его таким, какой он есть. Что это за энергии, если мы посмотрим? То есть нижняя энергия называется УД. Это наши органы размножения. Это самая тяжелая, самая такая грубая энергия. И если мы получаем удовольствие, нам очень трудно от этого отказаться. Если мы к удовольствию привыкаем, то практически очень тяжело заставить. Надо прилагать большие усилия, чтобы заставить себя отказаться от этого удовольствия. Вторая энергия – это то, что мы потребляем как электричество. То есть это энергия фактически пищеварения. Мы потребляем атомы, они расщепляются в нашем организме, и вот та энергетика, которая есть от этих атомов, она распространяется по нашему организму. Соответственно, она идет вот от нейтронной звезды, вокруг которой вертится Солнечная система. Дальше Солнце нам дает энергию управления, мысли, мозга. И самую тонкую энергию, самую энергетичную дает нам центр галактики. То есть он прочно связан с сердцем, с желанием, с любовью. Если человек, скажем так, влюбился, он может очень быстро высохнуть. Если его любовь, тем более, не находит никакого отклика, то этот человек довольно быстро высыхает. Если человек работает долго мозгами, он тоже быстро высыхает. Гораздо медленнее, конечно, у него не так сильно идут переживания, энергетика не так сильно уходит из него, но тоже довольно быстро. Когда человек что-то потребляет, кушает, он производит более грубую энергию. Эта энергия уже его питает. То есть эту энергию он потребляет, и она тоже через него проходит. Но ее потреблять приятно. Точно так же, как еще более приятно получать удовольствие. Когда мы получаем удовольствие, я уже говорил, что от этого тяжело отказаться. И все это же происходит в каждом организме. Если мы возьмем клетки, у них та же самая проблема. То есть они также куда-то тянутся, также что-то планируют, они также что-то переваривают и также пытаются себя воспроизвести. Если мы возьмем нашу Землю, здесь точно такая же проблема. То есть Земля у нас растет, она движется и что-то планирует. Это такой самодержный организм, который регулирует свое вращение, регулирует свою внутреннюю деятельность, регулирует свое отношение с другими планетами и вообще небесными телами, регулирует свое чувствование. И вот этим чувствованием мы с Землей очень прочно связаны. Внутри Земли производятся атомы. Земля относится к тем небесным телам, которые производят именно атомы. Ну, то, что Земля растет, это уже мало у кого вызывает. А то, что все процессы атмосферные, геологические, которые в Земле происходят, это лишь отзвуки того, что происходит внутри планеты. То есть точно так же, как все, что есть на лице человека, все, что есть на теле человека. Если мы почитаем там, хороших врачей, вот недавно слушал лекцию Адулова, все, что у человека наружу, причина тому внутри. И все, что у Земли наружу, причина тому внутри. То есть есть циклоны. Циклон очень быстро вращается. Любое вращение – это проход вещества. То есть из Земли, когда производятся атомы, самый простейший атом – это водород, он с огромной скоростью вырывается на поверхность, потому что земная кора – это такое пористое образование. Водород его проходит довольно легко. И вот сам центр выхода из Земли этого вещества образует огромную воронку. За счет этого массы вращаются, а водород в своем, ну скажем так, большинстве случаев, он очень активно вступает во взаимодействие больше всего с кислородом и образует массы воды. Если мы посмотрим на какой-нибудь... Сейчас я переключу на экран. Если мы посмотрим какой-нибудь ролик про Землю, вот часть, то мы увидим, что Земля не только вращает, но и дышит, как бы есть какое-то дыхание. Вот смотрите, через какое-то время появляется масса облаков, через какое-то время она стухает. Раз, раз, раз. Это реальные съемки Земли, поэтому мы взяли его здесь. То есть Земля сама по себе живая. И те полезные ископаемые, которые есть на поверхности Земли, это результат того, что внутри Земли происходит довольно бурная жизнь. Она обусловлена как вращением Земли вокруг своей оси, то есть тоже какой-то есть проход вещества. Она обусловлена и тем, что внутри Земли образуется и складывается в такие довольно большие кучи, кластеры, однородное вещество. То есть то, что мы видим на поверхности в качестве железа, никеля, руд каких-то, это все из-за тех процессов выдавления этого вещества наружу. То есть при огромных давлениях, при тех, которые нужны для производства атомов. Но об этом сейчас уже можно кое-где почитать. То есть один из таких людей, которых как-то пишет о том, что вся тектоника – это результат внутренней деятельности планеты и все наружные процессы, то есть те воронки, которые мы видим, те изменения в климате, те трещины на планетах. Очень интересно пишет Акимов Олег. И сейчас создается как бы для нас две картины мира. Одна картина – это религиозная, которая пропагандирует то, что есть Бог. Он внезапно захотел сотворил мир, и от него все зависит. Он создал мир таким, каким его преподносят, и вот какой он есть в основных книгах религиозных деятелей. Вторые нам говорят, что мир – это такая механическая игрушка, кем-то заведенная. Надо изучать то, что выгодно. В мире нет причины, нет конца. То есть она нам непонятна, фактически не нужна. Мы ниоткуда являемся и уйдем никуда. И надо для собственного удовольствия изобретать машины, совершенствовать технологии. Жизнь бессмысленна, надо получить удовольствие. И эти две картины, они очень сильно забивают третью картину. Это родовое сознание, которое говорит, что все живое. Атом, планета, животное, лес, галактика. Сознание – это проявление памяти, чувствования. Это такое проявление развития человека. И не только человека. То есть сознанием наделена и планета, и лес, и атом. Жизнь идет изнутри. То есть жизнь клеток зависит от атома. Они таким образом собираются и таким образом работают, творят, преобразуют мир, что функционирует клетка. Жизнь человека зависит от клеток. Все его органы, ткани состоят из клеток. Клетки допускают какой-то другой мир, там, скажем, грибы, бактерии. И все это живет в симбиозе, образуя нас. Захотели вы сахара? Ну, наверное, какие-то грибы вдруг захотели прорасти. То есть они не только влияют на жизнедеятельность, они влияют на само сознание. Здоровье, бодрость организма зависит именно от настроения и энергетики вот этих клеток. Для чего нужен человек Земле? То есть человек – это такой преобразователь энергии. Он может преобразовывать тяжелую энергию, как мы уже говорили, удовольствие, пищеварение, все те животные процессы, которые идут в человеке. Ну, животные имеется в виду живые. Но человек еще дает такие энергии, как мышление и чувствование. То есть в родовой культуре это правь и славь. Мы можем сказать, что это любовь и мышление. И если вдруг мы перестаем любить других людей, землю, природу, род свой, то, соответственно, мы начинаем деградировать. Деградировать даже не в плане там какого-то материального благополучия. Мы начинаем деградировать энергетически. И восстановить свой энергетический уровень для того, чтобы быть потом на этом же уровне, очень и очень сложно. Если мы где-то не заставляем себя расслабляемся, значит мы, ну, таким образом скатываемся к тяжелой энергетике и скатываемся, ну, к такому жизненному существованию. То есть мы уже, нам уже тяжелее и тяжелее будет подняться. Как человек, который долго не думает, ему очень трудно начинает становиться думать. Мозг его от этого всячески пытается убрать. Не надо тебе этого. Точно так же, как человек, который долго-долго не любил, для него это очень тяжело. То есть это невероятная работа, потому что ту энергетику, которую человек выпускает из себя вместе с этим, но она просто невероятна. По расходу энергии она намного сильнее, чем, скажем, мышление. И таким образом Земля нуждается в этой энергетике. Там, где

врезается в пространство Вселенной и в нем летит, закручивая свой круг. То есть потребляя тот эфир и втягивая его в себя. Земля производит атомы таким образом, что центр галактики рассылает вот эти маленькие частички тяга, которые начинают вокруг себя образовывать электричество. То есть протон, нейтрон. Вследствие того, что на многие порядки это вещество меньше, но по массе оно сопоставимо с этим, они просто не могут от нее отклеиться. И они, если нет большого давления, притягивают к себе электронный слой. То есть это то, что отталкивает атом от эфира, который с одной стороны поглощает эфир, а с другой стороны выпускает. И получается такой процесс прядения нити. То есть атом захватывает эфир, пропускает его через протон, который скручивает этот эфир в нить. Потом эта нить тонко скручивается уже самим мельчайшим веществом, которое идет в центр галактики. И потом этот эфир уже выпускается через другой проход в таком сложенном виде, из которого можно формировать тела атомов. И все это при громадных давлениях образует громадное количество атомарного вещества. Соответственно, это небесное тело, в данном случае наша Земля, она со всех сторон втягивает в себя эфир. И таким образом все мы, поскольку ходим на Земле, мы притягиваемся к этой Земле вот этим веществом, которое идет внутрь. Часть этого вещества выбрасывается в космос, часть остается внутри Земли, усложняется и попадает в центр. Остальное размазывается по мантии, помогая образовывать вещество, поднимается к земной коре, вступает в связь как углероды, углеводороды, вода, ну и прочие вещи. И когда набирается огромное давление, когда планета вырастает до больших пределов, и уже не в силах кора сдерживать то расплавленное вещество, которое образуется внутри каждого небесного тела. Скажем, внутри Земли есть маленькая звездочка, просто она сейчас сжата земной корой. Внутри Юпитера то же самое. Но через какое-то время Юпитер может прорвать свою кору, и все, что есть вокруг него, все загорится. И он станет звездой. И уже будет испускать не атомарное вещество, а фотоны. Соответственно, он начнет питать всю свою систему отдельно от Солнца своими фотонами. Это даст то, что Юпитер начнет уходить, расширять Солнечную систему. Ну, соответственно, Земле будет тоже местами не сладко. Когда звезда образует слишком большую массу, и тем притяжением эфира, которое есть внутри этого небесного тела, то с атомов сорвет электронные оболочки. И звезда коллапсирует, превратится в нейтронную звезду. И тогда она уже не сможет испускать фотоны, поскольку они есть только в электронной оболочке и образуются только электронной оболочкой. Но она сможет в пространство давать огромное количество такого вещества, как электричество, и образовывать такой процесс, как магнетизм. Ну и в каждой галактике в центре находится огромное количество вещества, сопоставимое, возможно, что намного больше, чем во всей остальной галактике. Просто оно настолько плотно сжато, что оно на несколько, не знаю, порядков, десятков порядков более сжато, чем в нейтронных звездах. И оно образует самые тонкие, самые маленькие частички, которые разлетаются по всей галактике, которые и образуют на концах галактики те небесные тела, которые потом вгрызаются в эфир. Таким же образом была образована наша звездная система в центре с Сириусом, таким же образом была образована Солнечная система и таким же образом образована наша Земля. Поэтому все атомы Земли по своей генетике, по своей живой генетике повторяют именно наш центр галактики. То есть он заложил ту жизнь атомов Земли, которую Земля дает вот близлежащему пространству. Соответственно, те ядра, или их называют нуклоны в науке, которые есть в этих атомах, они плоть от плоти нашего звездного центра. И те электронные оболочки, которые есть, они плоть от плоти вот от Солнца. То есть таким образом строится атом. Если мы посмотрим на Землю, то, как правило, мы видим только ту скорлупу, которая... Ну, вот если мы смотрим на яйцо, мы видим скорлупу. Если мы живем на этом яйце, нам кажется, ну, сверху скорлупа, она, так сказать, твердая, такая кальцинированная, а внутри она, значит, жидкая, ну, большие там давления, поэтому температуры, она вот такая жидкая, ну, такая же, она ничем не отличается. А совсем внутри, ну, может, поплотнее там как-то, взрываем что-то, волны замеряем, там вроде плотность побольше. На самом деле Земля – организм живой, и внутри нее такие же органы, такие же ткани, такой же процесс пищеварения идет, такой же идет процесс мышления, чувствования. Точно так же Земля испытывает какую-то любовь, в том числе и к нам, к людям. Точно так же чувствует и ориентируется в своем движении по небесным телам. И в самом, наверное, центре Земли лежит узор, кристалл, парус, сердце, мозг. Много как можно назвать. На все похоже, но то, что определяет все процессы на Земле. Все процессы там идут, и оттуда начинаются пульсации Земли. Всему миру Земля дает свой импульс. Как и любое другое небесное тело, да и не небесное тоже. Человек тоже по-своему пульсирует. Послушайте свое сердце. И вот этот центр, он настолько сложный узор, который позволяет мыслить, чувствовать, видеть, каким-то образом взаимодействовать со всем, что есть в мире, что во всем мире порядок. То есть те звезды, которые мы видим, те планеты, те галактики, которые летают, никто ни с кем не соударяется. Те атомы, которые мы видим, не происходит никаких катастроф, ну, за исключением локальных. То есть во всем в мире есть порядок. И вот самая основа порядка, она как раз для нас, это вот наш центр Земли. Откуда идут управляющие такие ткани, которые руководят производством вещества, усложнением этого вещества, направлением этого вещества, какие-то места. И все это вещество, оно распределяется не потому, что так кто-то хочет или так заведено. Так внутри себя распоряжается Земля. Большинство этих процессов, конечно, оно не контролирует, как мы не контролируем ни наше пищеварение, ни какие-то силовые наши упражнения. И то, что происходит со всеми небесными телами, является процессом общего мышления, То есть, когда человек спрашивает себя, где же он, где же его мысль, то он этого ответа не получает. Это абсолютно нельзя сказать, что где-то наша мысль, она заложена у нас внутри в голове. То есть мы каким-то образом, ну, получаем те картинки, которые есть, непонятно откуда. То есть когда мы берем компьютер и говорим, что процесс сознания компьютера, он показан нам на картинке, то мы понимаем, что это слишком примитивная вещь, потому что картинку, которую нам показывают, она сделана где-то в другом месте. Иногда даже вообще не рядом, может быть, с другого континента. То есть та картинка, которая является нашим сознанием, она тоже не только внутри нас. То есть если у нас есть воля изменить эту картинку, посмотреть как-то по-другому, то мы должны проявлять эту волю и являть миру свою самость. Но если мы заглушили все эти чувства, мысли, то есть если внутри нас тухнет свет, тухнет душа, чувствование, потихоньку начинает тухнуть тело, то и сознание нам дают другие. В частности, сознание, в производстве сознания человека большую роль играет, ну, та же земля. Если мы приходим в лес, мы можем успокаиваться, видеть мир совершенно по-другому. Можем какую-то чувственную информацию начать получать на совершенно другом уровне. Не зря многие люди, вырываясь в лес, особенно к реке, к озеру, за ягодами, не знаю, за грибами, на рыбалку, они отдыхают душой настолько, что потом спокойно работают неделю, месяц. Вот точно такой же процесс с поездками к морю, еще к чему-нибудь. То есть то общение с природой, которое мы получаем хотя бы иногда, оно позволяет нам жить. И позволяет нашему сознанию, ну, быть на каком-то уровне. И когда мы пытаемся что-то изучать землю, допустим, то мы можем изучать, ну, органами пищеварения. Вкусно, невкусно, пронесло, не пронесло. Можем изучать мозгом. То есть смотрим, учимся. И это целая такая вот программа, которая человеку позволяет взаимодействовать с тем, что есть, и взаимодействовать на том уровне, на котором он к этому тянется. То есть, если человек какое-то дело любит, то он будет мучиться, искать, тратить огромное количество внутренней энергии, пока не разберется с этим полностью. Если он пришел просто изучить какую-то вещь, то не мучиться, не думать он, скорее всего, не будет. И когда мы смотрим на то, как мы изучаем сегодня, сегодня есть такие предметы, как, допустим, по отношению к Земле, геометрия, география, геология. Но любить нас Землю никто не учит. Если у нас нет рода, и мы оторваны от родового воспитания вообще, то наше чувствование находится в большой опасности. Потому что последнее время в школе, допустим, уже не учат думать. Учат просто правильно отвечать на вопрос. То есть тренируют какого-нибудь морского котика или льва, или собачку. Научили тяпнуть 5 раз там или махнуть хвостом 2 раза. И дали за это 2 кусочка сыра или сахара. Начинает происходить то же самое с образованием. И если вдруг мы не оградим сами себя и не проявим те качества бойца, которые позволят нам на чувственном и на мыслительном уровне остаться, ну, по крайней мере, не хуже наших предков, то есть если не заберут у нас вот ту энергетику, которая есть внутри нас, тонкая, если мы, вернее, не то, что не заберут, если сами не отдадим, то тогда эта цивилизация, эта страна, наша родина, наши рода будут жить. А если заберут, то, скорее всего, жить не будем. Потому что питаться грубой энергией – это скатываться в такой чисто животный уровень. Не в обиду всем животным, растениям, у них тоже своя чувственная энергетика, может быть и, скорее всего, гораздо более сильная, чем у человека, но они находятся в процессе поднятия своей энергетики. А мы в данном случае находимся в процессе скатывания энергетики. И если мы, ну, скажем так, уничтожим свою любовь, ну, значит, все остальные энергии потихоньку перестанут существовать. То есть пойдет тот же процесс, который идет, ну, в тех же атомах, когда атом потихоньку распадается или притягивается там в центр галактики. Поэтому, когда говорят о том, что атомы не рождаются и не погибают, никому не верьте. Они точно так же растворяются внутри нейтронных звезд и тем более центров галактики. Поглощая центр галактики вещества почти столько же, сколько и производит. То есть это огромное просто количество. И это вещество, то есть во Вселенной это эфир, еще раз, в галактике это вот то маленькое вещество, которое мы назвали тяга, которое производится центром галактики, это то вещество, которое производят нейтронные звезды электричества, которое производят простые звезды фотоны, которое производят мелкие небесные тела, это атомы. И, соответственно, производя атомы, те же мелкие тела производят вокруг себя то пространство, которое в них существует. Оно начинается внутри, с мантии, где производится основное количество вещества, поднимается там в верхнюю мантию, поднимается в кору, формирует вот эту вот кору, атмосферу, все, что живет на этой коре, то есть всю био-но и прочую сферу техно, формирует то пространство, которое есть в космосе вокруг данного небесного тела. Земля сформировала вот Луну. Видимо, очень любит заботиться о ней. Луна, ну, получилась таким большим спутником. Юпитер их наделал очень много. Но по сравнению с ним они все такие маленькие. И в него, на него особого влияния, наверное, такого большого не производят. А Луна, допустим, она очень хорошо массирует все небесное тело Земли. Ой, вернее, все тело Земли. Ну и небесное тоже, и все, что находится на Земле, и нас массирует. И тот процесс перемешивания вещества, которое делает Луна, он невероятно нужен и полезен. Нужен и полезен Земле, нам и всему, что происходит. Ну, я, наверное, уже долго говорю. Подведем итог. Все, что происходит в мире, все не случайно. Оно все живет по своим каким-то законам, посылая какие-то импульсы. Это настолько сложная система, которую просто так вот умом ее объять очень сложно. Но когда мы начинаем чувствовать, когда мы переходим в то, что мы с ней одно и то же, мы ее часть. и все, что в ней происходит, оно все в нас отзывается. Тогда мы начинаем замечать, что есть периоды спокойные, а есть периоды импульсов. И в эти периоды импульсов нужно успеть поймать энергию и передать ее. Передать своим близким, передать Земле, передать в космос, передать тому, что вокруг нас, всему окружающему, хозяйству, природе, родным, близким. И это очень важно, поскольку, не знаю по какой причине, но чувственность нас обрезают. То есть, или, может быть, мы сами ее как-то отдаем, она от нас уходит. А это самое основное, самое главное, что есть в познании мира. Все, что нам навяжут картинкой, все, из чего слепят наше сознание, оно совершенно не похоже на тот мир, в котором мы живем. И для того, чтобы нас не заменили какими-нибудь роботами, от которых можно тоже получать энергию, для того, чтобы из нас не сделали такие батарейки, матрицы, для того, чтобы не оторвали нас от Земли. Ведь одно из самых главных вещей в жизни человека – это не оторваться от Земли. И вот если мы живем теми процессами, которые происходят на Земле, в космосе, вокруг нас, в Земле матушки, внутри там, то мы подпитываем эти процессы своей энергетикой. То есть то, что мы любим, тому мы отдаем самое большое количество энергии. То, о чем мы думаем, мы тоже отдаем какое-то количество энергии. То есть мы отдаем свое внимание. То, что мы перевариваем или от чего получаем удовольствие только, у того мы забираем энергетику. Но забирая энергетику, мы закрепощаем себя. Мы в себя заделываем все вот эти выходы. То есть мы становимся непроницаемы для тонких энергий. Соответственно, все это происходит во всем мире. Не мы одни такие. В каждой нашей клеточке идет тот же самый процесс. Если вдруг сегодня клетки скажут, что нам самое главное пожрать и удовольствие получить, мы просто развалимся. Мы не проживем нисколько. Если вдруг атомы скажут в клетке такое, то же самое. То есть все распадется. Когда большинство этого процесса происходит, то вот происходит такое затухание импульса. То есть жизнь затухает. Мы выключаем свет, и те поверхности, которые возбуждены светом, то есть получают какое-то возбуждение от света, они перестают давать обратно это возбуждение. То есть поток энергии, он прекращается. Если мы отсоединяем провод, то прекращается поток энергии. То есть это все стухает. Это все становится ненужным для нас. Для нас, для самих, становится ненужным небо, земля, любовь, потихоньку и мышление. Поэтому наша планета, на которой мы живем, это вот такая дочь всей галактики. Галактика ее образовала, и она ее маленькая часть. Но это наша мать. Она производит те атомы, из которых мы состоим в данную секунду, и сейчас, прямо в этот момент, производит те атомы, из которых мы будем состоять завтра, послезавтра и так далее. И мы ее плоть от плоти. И мы ее способны чувствовать, любить и понимать. И если вдруг мы это не делаем, это наша вина. Это мы в себе остановили этот процесс или не можем его как-то возобновить. Значит, мы переходим на совершенно другую энергетику. Любите нашу Землю и думайте о ней. Я, наверное, занял слишком много времени. Да нет, ты его не занял, ты его просто использовал. Это хорошо. Ну что ж, раз твой доклад, насколько я понял, закончился, то в этом случае мы можем переходить ко второй части, в которой будем общаться уже со слушателями и зрителями. Правильно я тебя понимаю? Да. Хорошо, напоминаю, что вопросы в эфир и вообще вопросы для передач, какие-то реплики, замечания, предложения мы принимаем только на нашем сайте slavradio.org, slavradio, одно слово, .org, или в наших соцсетях, смотрите внимательно, где вы находитесь, или на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Во время живых эфиров вы можете писать свои комментарии, реплики. Если там написано «вопрос в эфир» или «реплика в эфир», то помощники размещают в наш маленький чат ваши вопросы, реплики, замечания. Если же вы где-то в другом месте написали что-то, мы просто ваших репликов, вопросов и другого не видим. Не обижайтесь, но жизнь есть жизнь. Мы, конечно, везде успевающие, но не везде сущие, не восьмиглазые семируки. Итак, переходим к отбивке и через отбивку входим во вторую часть нашего эфира. Ответы, вопросы, реплики. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2018 года, среда, по одному из старинных, второй день месяца ветров, 7526 лета, неделя. Разговор ведет Алексей Орлов и Андрей Новиков. Андрей Новиков у нас как докладчик первую часть прекрасно вообще-то все произвел, все сделал. И доклад у нас был посвящен живой Земле, дочери галактики и матери человека. То есть тема у нас «Живая Земля, дочь галактики и мать человека». Теперь уже давайте мы перейдем к вопросам, репликам, которые появились во время эфира в нашем чате. Напоминаю, чат или на Народном славянском радио, slavradio.org, там есть такая чат-читальня, либо на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом. Медведь прислал первый вопрос. Жизненных центров кто определил? Или аналогия с ведами? Нет, с ведами я, по крайней мере, не встречал такого. Ну, для себя я, наверное, определил сам. Потому что, ну, как сам? Общаешься с людьми, человек думает одним местом, чувствует другим местом. Жизненно важные органы у него третьи. Процессом продолжения жизни он занимается четвертым местом. То есть, и это все связано с небом. То есть Луна явно влияет на все те процессы, которые связаны с продолжением жизни. У человека, у растений, у животных. То есть Луна что-то поднимает и что-то опускает. Ну, недавно было день рождения у Максимилиана Волошина. Вот, допустим, одно из таких самых, наверное, великих стихотворений — «Лунариум», сонет, венок сонетов, вернее, он полностью объясняет, наверное, всю лунную жизнь и наше отношение к ней. То, что касается живота, ну, все происходит, вот он, ливер по-английски, или животные органы по-русски. То есть процесс дыхания, пищеварения, процесс того, что дает жизнь человеку, что дает ту энергетику, в которой мы управляем своим телом, двигаемся, бодрствуем, наше здоровье. Когда человек мыслит, мыслит он. И это все завязано на том, что атомы отдают какую-то энергию. Они расщепляются в нас и отдают какую-то электрическую энергию. Соответственно, и связь у них с тем местом, которое на небе производит эту электрическую энергию для нас. ту, которую мы потребляем. Вот Земля летит, у нее же не только атомарный слой. То есть вокруг Земли есть фотонный слой. Еще больше вокруг Земли – это такой электромагнитный слой. Ну, дальше я не могу сказать. То есть тоже все развивается какими-то своими кусками, слоями. И чувствует человек мозгом. Это то, что мы называем просвещение или свет. Свет мы прежде всего получаем от Солнца. Это те фотоны, которые в Земле, в нас, во всем то, что Солнце дарит нам. Соответственно, мы должны дарить другим. Ну и самый главный, самый важный орган, без которого человеческая жизнь, она вообще не имеет никакого значения, это сердце, это наше чувствование. Это то, что дает импульс всей нашей жизни, дает импульс всем другим, распределяет вообще наши тонкие, и не только тонкие энергии по всему окружающему миру, который есть. То есть то чувствование всего, что происходит, оно происходит чувствованием, которое исходит из этого органа. То есть оно отдает, оно же это и получает. И поэтому оно напрямую связано вот с центром галактики, с той самой, ну, наверное, высокочастотной, тонкой энергетикой, которая есть, ну, по крайней мере, в нашей галактике. Не вот знаю. Как-то так, да? Да. Угу. Ладно, хорошо, про органы интерес сказал. Чем-то чувствует, что-то понятно. Ладно, далее Медведь продолжает. Атом есть элемент эфира. Состав эфира известен или мы перетягиваем одеяло? Ну, конечно, состав эфира известен. Но это же та огромная масса, в которой мы летим. Летим со всей галактикой. То есть вот насколько атом где-то относится к галактике, галактика относится ко Вселенной. Две такие структуры равновеликие. И точно так же, как атомы, наверное, разные. То есть атом водорода сильно отличается от атома урана. А в центре Земли, наверное, есть атомы там 500, 600, 1000, несколько тысяч. Вполне возможно, что внутри Земли есть какая-нибудь маленькая нейтронная звезда. И атомы тоже разные, но они находятся точно так же, концентрируются и встречаются в каких-то определенных местах. И если встречается какой-то сложный эфир, он по-сложному закручивается. Но я думаю, что он настолько мелкий, настолько тонкий, то, ну, как правило, не производит какого-то, ну, такого разрушительного действия. Никто про это сказать не может, потому что это можно только умозрительно представлять. Никаким образом, никакие фотографии или что-то еще научным путем это не осваивается. Вот путем чувственным это еще можно освоить. Да, что-то может произойти. Земля вошла в какое-то место сложного эфира и начала по-другому дрожать. Начала испускать более сложные импульсы. И если человек имеет возможность чувствовать это, соответственно, он чувствует это и принимает какие-то свои решения. Где-то так. Понятно. Следующий вопрос от Медведь. Вопрос в эфир. Уважаемый сказитель, а способен ли человек быть созидателем? Все живое созидатель. Что-то поело и накакало, а что-то производит там каменный цветок и мучается, а некоторые пытаются изменить климат, каким-то образом, не знаю, любить землю, дать чему-то свою душу. То есть есть уровень, не знаю, там, рабочего настройки. Он вот так вот изменяет. Инженер, может быть, как-то изменяет это все машинами. Учитель меняет другую среду. Меняет людей. Повар печет пирожные. Я так думаю. Понятно. В общем, философ вы, батенька, философ. Хорошо, идем дальше. Подсолнух, вопрос в эфир. А как понять слово или термин «энергия» в кавычках? Уместно ли называть энергии разными силами и силовыми токами? Ну, энергия – это физический термин. Есть такое русское слово «мощь». Вот человек может быть мощный. Встретили его, он идет по улице, и страшно к нему подходить. Здоровый такой. Думаешь, не дай бог на тебя рассердиться ему. А энергии в нем нет. Он прошел 10 метров и сел. Так вот, это энергия – это мощь во времени. То есть ту работу, которую мощь может произвести, это и есть энергия. Ну, за единицу времени. То есть маленький человек может быть высокоэнергетичный. Он долго, много делает, может машину какую-нибудь крутить, еще что-то. Большой, мощный человек, он может за раз выдать столько же энергии, но потом окажется, что маленький человек за 20 секунд не может столько энергии выдать, но за 2 часа он может выдать гораздо больше энергии, чем вот такой мощный человек. Это и есть энергия. Сколько своей мощности вы передаете за единицу времени? Понятно. Сразу когда ты мне стал говорить про идущего здорового мужика, здоровый такой сразу, морда красная, кулаки такие. Да. Да, ну ладно, хорошо, хорошо, понятно про энергию. Идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Пришла мысль, как узнать, какой формы наша Земля? Только не из источников Рамн. Спасибо. Ну, форму самой Земли, как узнать? Есть куча приспособлений, те, которые приписывают древним грекам и всем остальным, начиная от того, как расположить несколько столбов на расстоянии, ну, допустим, можете завести друга во Владивостоке, поставить столб во Владивостоке и в Москве, и все ясно будет. Потому что если бы Земля была плоская, ну, совершенно бы все было по-другому. То есть есть часовые пояса, есть вращения. Это редко у кого подлежит сомнению. Другая вещь, что вращаясь, Земля образует вокруг себя такую плоскость, по которой движется Луна. У Юпитера это много спутников, и все они движутся в одной плоскости. Вокруг Солнца движется несколько планет, ну и плюс какие-то астероиды. И основа этого всего, она тоже движется в одной плоскости. Да, есть мелкие небесные тела, которые летают совсем в другой плоскости, но основа вот этого всего вращения Солнечной системы, она лежит вся в одной плоскости. Соответственно, не надо ни на кого опираться, все видно вот чисто невооруженным глазом. Ну, по крайней мере, Луну я наблюдаю 2 раза в неделю точно. Без всяких облаков. Понятно. В общем, залез один во Владивостоке на высокий кедр, а другой залез на высокий дуб где-нибудь под Москвой и начали смотреть друг на друга. Да, созвонились. Если не видят, значит загнуто. Раз загнуто, значит шар. Немножко не так. Как эти кедры и дубы отбрасывают тень? Ну, ты прям совсем уж все упростил. Упростил совсем. Тут смотришь, если не видно, то все. Как в анекдоте, когда один с другим смотрели, что там у коровы. Один говорит, ты легла, корова? Говорит, ты смотри ей в рот, а я буду под хвост смотреть. Видишь меня? Нет, не вижу. Пиши, заворот и кишок. Вот это я понимаю. А ты тут начинаешь какие-то тени и так далее. Вот, визуально, посмотрели. Визуально может трактор пройти и проложить дорогу. взять и убрать вот этот холмик, который соединяет Владивосток, тут сейчас все можно в наше время. И будет такой тетраэдр. По теням определяем, да? Ну, самое лучшее, да, самое простое. Ну, хорошо. Ладно, по теням так по теням. Идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. А материя и мир реален? Ну, у кого как. Как говорят, это что принимаете внутрь себя. Если вы подходите к предмету, берете его в руки и получаете долгосрочное какое-то взаимодействие с ним, ну, значит, реален. А если вы потрогали предмет, а через 3 дня у вас совершенно другой сон, значит, это сон. То есть все, что происходит вот в реальном мире, то, что вы помните, то, что есть, не только в памяти вашей, но и то, что разбирается как ваше окружение, оно же не меняется, одни и те же люди. Живете, как правило, в одной и той же квартире или доме. И если вы это собой преображаете, если у вас есть к этому любовь, мысль, то вопрос он вообще не стоит. Вопрос начинает вставать тогда, когда человек начинает думать, а зачем мне это все вообще? Может, это нереально и не надо. Угу. Реальный сон про не сон. В общем, показалось, потому что галлюцинация. Ясно. Нет, сознание наше – это вещь очень сложная. То есть в основном мы сознаем и видим то, что нам показывают. Это малая часть реальности, то есть это обложка мира. Эту обложку мы в основном можем пощупать, потрогать. Органы ощущения у нас есть, могут нас убедить в том, что это есть. И, как правило, чтобы снять с нас энергетику, мы должны подключиться к чему-то и отдавать эту энергетику куда-то. Там средства массовой информации, не знаю, лидерам каких-нибудь партий. И это одна реальность. Это тоже реальность, но она одна. А есть вещи, которые мы любим. То есть это наши дети. Там, это то, чему мы посвящаем свою душу. И это другая немножко реальность, потому что для того, чтобы просто нарисовать картину или вырезать из дерева какое-то произведение искусства, человек уже обращает внимание не только на обложку. Человек начинает воспринимать то, что под обложкой. Точил-точил камень, раз вся фигура сломалась, начинаешь понимать, что камень тоже внутри имеет свою жизнь. То есть как-то вот эти кусочки камня, они соединены. Значит, надо брать там гораздо более энергетичное или высокоскоростное орудие обработки. И это совершенно другая жизнь, она течет совершенно по-другому. Люди плачут, когда там умирает какое-нибудь животное или не всходит поле. Вот так примерно. Понятно, понятно. Следующая реплика от Медведа, но я ее анекдотом сначала дополню. Скажи, Вано, ты апельсин любишь? Ну, как тебе сказать? Кушать, да, так не очень. Так вот, Медведь спрашивает, реплика в эфир. Земля нас любит, вернее, Земля нас не любит, она нас терпит. Вот что ты скажешь по этому поводу? Любит она нас или просто так терпеть приходится, как тот самый кит, который в коньке-горбунке был наказан за то, что там что-то сделал, проглотил кучу кораблей? Любит ли Земля она нас? Нет, не ананас. Ананас любит. Любит она или терпит. Вот ананас землю любит, я точно знаю. Он растет на ней. Да, но любит или терпит земля. Мы же сами друг друга или любим, или терпим. Тоже что-то любим, что-то терпим. Если, допустим, к нам в дом забрались муравьи, какое-то время мы их можем терпеть. Если мы, конечно, совсем такие ребята зеленые, ну, мы постараемся их как-то аккуратно куда-то пересадить или бросим этот дом, пусть живут муравьи, купим себе другой. Тут все зависит от того, как мы к ней. То есть если мы загаживаем огромное пространство, ну, не надо будет ей нас терпеть, мы сами себя убьем. Если мы ведем себя неподобающим образом, ну как нас любить? Ну, это же тоже живое существо, у нее свое отношение. То есть это не то, что вот она нас породила, и мы для нее родные дети. Она нам все время дает себя, чтобы мы себя из нее строили. И жертвует, дарит, не знаю, как это все сказать. То есть она же не требует какой-то платы за это, за все. Соответственно, мы вроде как должны себя вести по-человечески. И если у вас дети начинают каждый день устраивать какой-то бардак, пить, гулять, бить вам лицо, гадить, соответственно, когда-то вы начнете по-другому к ним относиться. Может быть, какая-то внутренняя любовь останется, но вы начнете принимать какие-то меры. Не ко всем. Тем, кто хорошо себя ведет, у вас будет одно отношение. Тем, кто плохо себя ведет, у вас, наверное, будет другое отношение. То есть кто-то вам будет давать радость в жизни, а кто-то, наоборот, будет забирать всю вашу энергию и давать вам огорчение. Точно так же и Земля, все мы разные. Да. Да, хороших детишек ты обрисовал, хороших. Но вообще с таким поведением нам и врагов не надо. Здесь нет разницы, да. Любит нас Земля или не любит, мы сами себя убиваем. Напоминаю, что на Народославянском радио эфир посвящен теме «Живая Земля, дочь галактики и мать человека». Это так, чтобы не забыли. Идем дальше. Идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Сказитель знаком ли с трудами по электровеществу Рыбникова? Да, знаком. Такой короткий ответ или разовьешь? Ну, трудно что-то комментировать. Есть интересные вещи, есть. Большую часть я смотрел как видео. То есть я скачал одну книгу, почитал. Есть много людей, у которых чисто такой альтернативный взгляд на физику. Я вот сейчас попробую. Сейчас попробую воспроизвести. Ты нам сейчас устроишь чтение? Нет, научное. Я бы хотел показать, вот если видно, так вот. Таких как видно. Николай Васильевич Петров, Казначеев, Твердислов. Много людей, которые вот каким-то своим творчеством вдохновляют. Я ничего не могу сказать там про Рыбникова, что-то, что мне сильно не понравилось. Есть интересные вещи, очень интересные. То есть, по крайней мере, человек такой увлекающийся и пытающийся что-то сделать. Вот примерно так. Ну, раз примерно, давай будем идти дальше. Стефани, вопрос в эфир. Космический закон за пределами ума? Спасибо. Космический закон? Не совсем понятно, что считать умом. За пределами ума космический закон, то есть может ли ум понять космический закон или ему это не суждено? Я вот так понял этот вопрос. Каждый раз обрисовывая какую-то картинку, а ум может схватить только одну картинку, мы для себя рисуем одно из положений жизни. Вот как все происходит, это все один срез. Вы сделали немножко другой срез, все будет по-другому. Когда это все моделируется многими людьми и собирается, получается много срезов, ну, какую-то картину более или менее правдоподобную мы получаем. Я не склонен там говорить, что наука не изучает мир. Но она его изучает со своей точки зрения. То есть те ученые, которые приехали исследовать Тунгусский метеорит, они все, можно сказать, что не жильцы, если повторится, то же самое. То есть те тунгусы, которые будут там, они уйдут, и сегодня уйдут. Придет какая-нибудь простая русская бабушка или простой там крестьянин, скорее всего, он тоже уйдет. не знаю, посмотрит, звери ушли, птицы ушли, почему-то сориентируется, может быть, каким-то задним местом почувствует. А те ученые, которые будут проектировать эту ситуацию, прогнозировать ее и смотреть, а что же тут, метеорит упадет или из недр Земли поднимется какой-то водородный столб и взорвется, они погибнут. Поэтому нам мир дал несколько вариантов взаимодействия с ним. То есть вот у нас есть органы мышления, есть органы чувств, не только ощущений. То есть вот глаза, уши – это все ощущения. Руками потрогать. А еще мы можем почувствовать. Почувствовать о каких-то бедах там у своих родных, которые далеко. Почувствовать можем о какой-то неприятности, грозящей нам. О чем-то о том, что будет происходить вдруг не так. И если мы свое чувствование начнем заменять мышлением, то это для нас гибельно. То есть мы начнем целостные процессы, которые происходят, переводить в одну плоскость. Они там не укладываются. Если же мы отключаем мышление и понимание, тогда мы не поймем нашу чувственность. Тогда в следующий раз мы можем не почувствовать или не понять, что мы почувствовали. Если мы отключаем какие-то животные, живые процессы, ну, столкнулись в лесу с волком, надо заорать, напасть, испугать его. Скорее всего, он убежит. То есть повести себя по какой-то совершенно животной, непредсказуемой ситуации. Так, как вот вам определила в данный момент ваша живая сущность. И я уже в самом начале говорил, то есть если вдруг мы оторвали мышление или душу, или живой процесс, или процесс удовольствия от себя, то это уже немножко не мы. То есть я говорил, там Моисей отформатировал, сказал, что все есть ум, все есть душа, все есть живот или все есть удовольствие, Фрейд сказал. То есть взяли, разобрали на какие-то запчасти. Ну, разберите машину на запчасти. Машина есть колесо. Вот колесо – это самое главное в машине. Или двигатель. Двигатель – самое главное. Спустят колеса и никуда не поедете. Вот как-то примерно так. Угу. А тормоза придумали трусы, да. Ты когда говорил про тунгусов, про бабушек и дедушек простых, которые на земле живут, они-то уйдут, да не просто уйдут, они вот убегут. А вот ученые многие, современные тем более, которые за компьютерами много чего делали, вряд ли убегут. А знаешь почему? Потому что, по мнению некоторых, они ботаны, они не подготовлены. Так что занимайтесь физзарядкой и наблюдайте за тем, что вас окружает. Будьте счастливы и здоровы. Продолжаем. Александр, реплика в эфир. Согласен, когда перестаем воспринимать себя и окружающее только с помощью пяти чувств, а еще сознанием и душой, открывается новое восприятие. И да, случайности случайны. Вот случайности не случайны. У нас сегодня как раз была запись эфира, я путаюсь после этого эфира. Случайности не случайны, так здесь написано. Ну да. Если Бог не хочет подписываться своим именем, он подписывается именем случайности. Ну хорошо. В общем, ты с репликой Александра согласен? Ну, абсолютно, конечно. Да, в заключение я предлагаю тебе уже все-таки подвести итог сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего нашего эфира, и сказать что-то доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Пожалуйста. Наступает лето. Все мы становимся ближе к земле. Кто-то живет на ней, кто-то выезжает на нее. Кто-то еще как-то с ней взаимодействует. Любите нашу землю. Думайте о ней. Питайтесь ею. Не чем-то пластмассовым и непригодным к пище, а вот именно тем, что она взращивает. Не знаю, капусты, огурцы, зелень. Вот сейчас, наверное, в средней полосе очень много зелени. И все это мы должны пропускать через себя. Мы должны с ней взаимодействовать полностью, получать от нее удовольствие и дарить ей свою любовь. Если мы это каким-то образом не делаем, если мы не чувствуем землю, не любим, не думаем о ней, то, конечно, и она будет, ну, к нам относиться потихоньку точно так же. Будут летние праздники, будут весенние праздники, есть ход Луны, есть какие-то дневные события. Соблюдайте их все. Соблюдайте, потому что если вы на Ивана Купалу не походите по огню, то вы не зарядите свою душу. Вы не обновите то, что в ней есть. Соответственно, перетекание энергии, вот этой энергии любви, оно в вас не будет полноценным. Оно, конечно, все равно будет. И нельзя привязать вот так вот. Но этот обряд, это действие, оно очень помогает. И когда мы начинаем вспоминать все те действия, которые простой человек совершал с землей, когда мы окунаемся в те родовые традиции и видим, как люди относились, как соблюдали тот порядок, который есть, то мы приближаемся всем своим существом, еще раз говорю, мозгом, душой, животом, удовольствием, мы всем своим существом приближаемся к земле. И мы с ней единимся. Мы с ней и так один род, один большой, великий организм. Но когда мы отдаляемся от этого организма, у нас пропадают силы. Когда мы приближаемся, у нас и сил становится больше, и любви больше. Наверное, даже и думаем мы лучше. Поэтому любите нашу землю, думайте о ней и живите с ней в ладу. Как-то так. Добрые пожелания. Присоединяюсь к ним. А в заключение мне остается только напомнить, друзья мои, что сегодня по одному из современных календарей 23 мая 2018 года, среда, второй день месяца ветров 7526 лета, неделя. Вы находитесь на канале Народного славянского радио. Ну, если слушаете на другом каком-то канале, естественно, не на нем, но слушайте запись Народного славянского радио. А сегодняшний наш эфир был посвящен теме «Живая Земля, дочь галактики, мать человека». И рассказывал нам об этом Андрей Новиков. Низкий поклон тебе, Андрей. Приходи еще, приноси побольше разных знаний, интересных и полезных. Наших радиослушателей и зрителей благодарю за интересные очень вопросы, реплики и интересное вообще взаимодействие в чатах. Вот так бы всегда, чтобы гладенько, ровненько, да со смыслом. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что вел программу Алексей Орлов, по совместительству главный редактор Народного славянского радио. И желаю вам в конце всего самого-самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора.